Бернар Вербер. Последний секрет. Акт 1. Повелитель безумцев. Мы используем лишь 10% наших умственных способностей. Альберт Эйнштейн. Проблема в том, что единственный инструмент, позволяющий изучать и совершенствовать работу мозга, это сам мозг. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительных и абсолютных знаний. Большинство великих открытий сделано по ошибке. Закон Мерфи.